Не буду называть ее фикцией, назовем ее сном. Конечно, мы все живем в снах, живем с нами, и даже в упорядоченной духовной жизни. А в каком-то смысле, особенно там, трудно отличить сон от действительности. В житейских делах на помощь человеку приходит смиренный, здравый смысл. Большинству людей он заменяет моральное чувство, но ты, как видно, нарочно отгородился от этого скромного источника света. Спроси себя, что и между кем, по сути, произошло столько лет назад? Ты сочинил из этого сказку, а сказки лгут. Здесь Титус, не выдержав, украдкой схватил кусок ветчины и ломоть хлеба. И этой сказкой из далекого прошлого ты руководствуешься, намечая для себя важный и необратимый поступок на будущее. Ты делаешь рискованные обобщения, а обобщения и всегда-то таят опасность. Вспомни Расселову курицу. Расселову курицу? Жена фермера каждый день выходила во двор и кормила курицу, а однажды вышла во двор и свернула курице шею. Не понимаю. Давай лучше без курицы. Я хочу сказать, что ты на основании весьма зыбких, на мой взгляд, данных, собственных воспоминаний об идиллических сценах в школе и тому подобное, предположил, что стоит тебе ее увести, и ты сможешь ее любить и дать ей счастье, она сможет любить тебя и дать тебе счастье. Такие ситуации до крайности редки и труднодостижимы. Далее, как нечто неотделимое от счастья, которое ты так высоко ценишь, ты предположил, что спасти ее таким образом, пусть и без ее согласия, это нравственно. А не следует ли тебе, Джеймс, сделай милость, перестань оскорблять меня твоими высокопарными выкладками. Ты совершенно невыносим. Как ты сказал, дело это разыгралось быстро и изрядно запуталось. Но в пределах этой путаницы никакой нравственности уже нет. Это обыкновенная человеческая жизнь. Возможно, солдаты-отшельники в таких вещах не разбираются. Джеймс улыбнулся. Солдаты-отшельники — это очень мило. Так ты признаешь, что не уверен, что увести ее силой было бы похвально? Не уверен? Откуда мне знать? Но ты пытаешься навязать мне аргументацию, которая для этого случая не подходит. Все, что ты говоришь, это не по существу. Какой-то абстрактный комментарий. Это ты сочиняешь сказку, а в моем мире все реально. Ну а какая же аргументация для этого случая подходит? Что я ее люблю. Она меня любит. Она это сказала. О любви нет дела до мнений и обобщений. Любовь знает. Она была очень несчастлива. И я не отпущу ее к тирану, который теперь станет обращаться с ней еще более жестоко. Пусть я сам навлек это на нее, но это факт. Свидетель жестокого обращения у нас имеется. Хотя он как будто и не склонен давать показания. «Это не довод», — сказал Джеймс. «Скорее, это довольно-таки путанная формулировка идеи. Так или иначе, на основании этого я намерен действовать. Не понимаю, зачем я вообще дал втянуть себя в этот дурацкий спор?» «Очень хорошо. Мое личное мнение, надо полагать, уже всем ясно, а тебя, естественно, оно может не интересовать. Но вот что я хочу добавить. Если ты, хоть и опрометчиво, все-таки решишь ее увести, мы все готовы по мере сил помочь тебе в этом». «Так я говорю?» «Так», — сказал Перегрин. «В чем-то я с Чарльзом, пожалуй, согласен», — сказал Гилберт. «Например, куда ты ее увезешь? Надо подумать и о деталях. Что она будет делать целыми днями?» «Одного этого вопроса достаточно», — сказал Перегрин, «чтобы любой мужчина раздумал жениться. Час, прошу тебя, не считай меня наглым, а главное, поверь, что я хочу тебе добра. Я просто не могу спокойно смотреть, как ты летишь в пропасть. Тут нужно действовать сообща. Может, ты разрешишь мне поговорить с ней? Очень недолго. Тебе? Поговорить с ней? Да ты с ума сошел!»